Тут вновь вмешался Муханант со всем отпущенным ему запасом недоверия и скептицизма. «И вы думаете, мы поверим, что вы не заметили этого при осмотре тела?» «А что явилось причиной смерти?» — негромко перебил его Ажар, не сводя глаз с лица кузена. «Ведь существует множество способов сломать шею. Этого мы пока не выяснили. Барбара решила следовать линии, намеченной Эмили. Но мы можем сказать, что уже приступили к поиску убийцы. Преднамеренного убийцы». Муханант плюхнулся на стул. «Сломанная шея», — выдохнул он. «Это результат насильственных действий, причиной которых могла быть драка или выходка, спровоцированная злобой, бешенством, ненавистью. Перелом основания черепа — это не результат обдуманных, заранее спланированных действий». «Я бы не возражала против этого утверждения, если бы не некоторые обстоятельства», — заметила Барбара. «Какие?» «В данном конкретном случае обстоятельства указывают на то, что кто-то знал о замысле Кураши побывать на Нези. Этот кто-то появился там раньше Кураши и позаботился, чтобы в результате определенных действий преступника Кураши оказался мертв. Это преднамеренное убийство, мистер Малик. И неважно, что лично вы предпочитаете считать причиной смерти Хайтама Кураши. Все указывает на то, что это не было ни случайным убийством, вызванным расовой неприязнью, ни несчастным случаем. А что вам известно о столкновениях на расовой почве? Вы можете с уверенностью сказать, с чего они начинаются? Да разве вы знаете, как выглядит лицо европейца, издевающегося над вами на улице? Вам приходилось опускать глаза, когда они швыряют на прилавок горсть мелочи за газету? Или каково это — делать вид, что не замечаешь презрения посетителей, когда, войдя в ресторан, вдруг обнаруживаешь, что ты единственный цветной в зале? «Послушай, брат», — прервал его Ажар, — «этот разговор уводит нас от конкретного обсуждения». «О да». «Конечно же, уводит», — не унимался Муханант. «А как же белый следователь расследует смерть человека, о жизни которого он не имеет ни малейшего представления? Пойми, Ажар, их ничем не пронять. Они будто ничего не замечают. Добиться справедливости можно, только если мы откроем им глаза». «В этом и заключается основная задача Джама?» — спросила Барбара. «Сейчас мы обсуждаем смерть Хайтама, а не задачи Джама». «А он был членом Джама?» «Да вы, я вижу, не успокоитесь, пока не повесите это дело на кого-нибудь из азиатов. Вы все время к этому клоните. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Нет, он не состоял в членах Джама. Если вы подозреваете, что я убил его по этой причине, тогда арестуйте меня». При взгляде на его лицо, напряженное, пышущее злобой и отвращением, Барбара невольно вспомнила маленького Гассана, которого она встретила сегодня на улице. Возможно, враждебность, исходившая от Мухананда Малика, это как раз следствие таких вот случаев в детстве и юности. «А ведь во многом он прав», — подумала она. «Но во многом и не прав». «Мистер Малик», — сказала она после паузы, пристраивая дымящую сигарету на край пепельницы, «я хотела бы кое-что объяснить перед тем, как мы продолжим нашу беседу. Если человек родился белым, это вовсе не значит, что он обязательно будет всю жизнь вести себя так, словно ему и впрямь повезло родиться в рубашке». И, не дожидаясь возражений, перешла к краткому описанию хода расследования. В вещах покойного обнаружен ключ к банковскому сейфу для хранения ценностей. И сейчас сотрудники следственной группы выясняют, в каком именно банке он находится. Опрашивают всех знакомых Кураши, выясняют, где они были в ночь с пятницы на субботу. Все бумаги, найденные в вещах Кураши, изучены. Сейчас выясняется личность и местонахождение Фахда Кумара. «Вам уже известно его имя», — отметил Ажар. «Позвольте спросить, как вы его выяснили?» «Просто повезло», — ответила Барбара. «В чем? Чтобы узнали его имя или что он азиат?» — немедленно прореагировал Муханант. «Господи, сделай так, чтобы он онемел», — хотела сказать Барбара, но вместо этого произнесла. «Вы бы хоть немного похвалили нас, мистер Малик. Мы ищем Кумара не для того, чтобы удовлетворить наше желание поиздеваться над ним. Нам необходимо поговорить о его отношениях с мистером Кураж». «Он что, подозреваемый?» — спросил Ажар. «Полицию интересуют все, кто знал Кураши. А если этот парень его знакомый, значит, и он под подозрением». «Он ведь был знаком и с англичанами тоже», — сказал Ажар, и через секунду подчеркнуто вежливо спросил. «Так что Барбаре стало ясно, какого именно ответа он ожидает. А кому-нибудь из англичан была выгодна его смерть?» Барбара была не расположена продолжать беседу, похожую на прогулку по тонкому льду, а потому она решила действовать напрямую. «Джентльмены», — обратилась она к братьям, — «не можем ли мы отвлечься от вопросов, касающихся сосуществования англичан и азиатов?» «Ведь то, чем мы занимаемся в процессе расследования, никоим образом с этим не связано. Полиция выясняет, виновен или невиновен тот или иной подозреваемый. Мы ищем убийцу вне зависимости от цвета его кожи. Нам безразлично, мужчина это или женщина. Наша цель — найти убийцу». «Женщина?» — с недоумением переспросил Ажар. «Вы считаете, что женщина могла сломать ему шею? Соучастником вполне могла быть женщина». «Уж не подозреваете ли вы мою сестру?» — спросил Муханант. «Я этого не говорила». «А о каких еще женщинах может идти речь? О тех, что работают на фабрике? Мы пока точно не знаем, поэтому не делаем выводов. Если мистер Кураж знал Фахда Кумара, не имеющего отношения к фабрике, почему бы ему не водить знакомство с какой-нибудь женщиной, не связанной с производством горчицы и соусом?» «И как вы думаете ее найти?» — спросил Ажар. «Опрашиваем людей, прослеживаем связи, ищем контакты. Выясняем, не было ли каких-нибудь ссор или разборок, в которых мог бы быть замешан Кураши. Это тяжелая, кропотливая работа, но ее необходимо выполнить во что бы то ни стало». Она собрала в стопку разложенные папки, положила на них Коран. Ее сигарета догорела, но она все-таки ткнула окурком в дно пепельницы, как будто ставит точку в конце их встречи. Затем Барбара встала и с заранее продуманной учтивостью обратилась к Мухананду Малику. «Я надеюсь, вы расскажете о нашей беседе своим людям. Мы не хотим, чтобы какая-либо дезинформация беспричинно будоражила их». Он сразу сообразил, что за ее словами скрывается предупреждение. «Если какая-либо дезинформация распространится среди пакистанской общины, источник известен ей наперед». Муханан тоже встал. Барбаре показалось, что он встал лишь для того, чтобы воспользоваться преимуществом своего роста. Он был как минимум на 8 дюймов выше нее, а также уверить, что если она и впредь будет прибегать к запугиванию, то он принимает вызов и не задержится с ответом. «Если вы ищете подозреваемых среди азиатов, сержант, — сказал он, — будьте уверены, мы найдем их раньше вас. Будь то мужчина, женщина, ребенок или старик. Но мы не намерены разрешать вам проводить допросы пакистанцев без присутствия адвоката. Адвоката азиатского происхождения». Перед тем, как ответить, Барбара долго пристально глядела ему в глаза. Ей было необходимо, чтобы перевес был на ее стороне, но при этом так, чтобы он не чувствовал себя униженным. Этого хотела усталая, измученная жарой, мечтающая встать под душ и, наконец-то, поесть Барбара. Но ее опередила другая Барбара. сознающая только важность победы в первом раунде этой идиотской словесной перепалки. «Мистер Малик, я не имею возможности связать вам руки. Но если вы начнете мутить воду и вмешиваться в дела, которые вас не касаются, должна вас предупредить. Вы подведете себя под статью о противодействии полицейскому расследованию», — указав кивком на дверь, она добавила. «Вы найдете выход?» Глаза Мухананда сузились от злости. «Хороший вопрос, сержант», — съязвил он напоследок. «Вам, должно быть, и самой хочется найти на него ответ». Эмили стояла с маркером в одной руке и с бутылкой воды «Эвиан» в другой, возле исписанной доски, когда Барбара вошла в комнату для совещаний. Она впервые видела следственную группу в полном составе, а потому с нескрываемым любопытством повела глазами вокруг. 14 мужчин и 3 женщины еле поместились в комнате на первом этаже, прежде служившей гостиной. Кое-кто примостился на краешках столов, другие сидели на пластиковых стульях, некоторые обернулись на нее, но большинство внимательно смотрели и слушали руководителя следственной группы. Лицо Эмили, как и у всех, кто был в комнате, было мокрым от пота. «А, — протянула она, кивая в сторону Барбары, — это сотрудник Скотланд-Ярда, сержант Хейверс. Она прикомандирована к нам на тот случай, если пакистанцы поведут себя вызывающе. Это дает нам возможность полностью сосредоточиться на расследовании». Глаза всех присутствующих устремились на Барбару. Никто не проявлял неудовольствия из-за вмешательства в их дела. Но по меньшей мере 4 из мужчин, детективы со стажем, у которых присутствие коллег женского пола вызывает беспокойство и даже враждебность, пристально изучали Барбару, и ей стало неуютно. Эмили после паузы спросила: «Все нормально, коллеги?» Все повернулись к ней, и совещание пошло своим чередом. Окинув взглядом доску, она сказала: «Хорошо, продолжим. Что слышно из больниц?» «Да в принципе ничего», — ответил похожий на журавля молодой мужчина, сидевший возле окна. «Женщина-азиатка умерла в Клактоне на прошлой неделе, но ей было 75. И она страдала от сердечной недостаточности». «Ни у кого из обратившихся не выявлено признаков криминального аборта. Я проверил все местные больницы, женские консультации, поликлиники и травмпункты. Ничего». «Если он, как вы сказали, гомик, так тут ищи не ищи, все равно ничего не найдешь. Согласитесь, шеф», — подал реплику мужчина постарше, которому не помешало бы побриться и воспользоваться дезодорантом. Влажные круги на его рубашке спускались от подмышек почти до ремня брюк. «Еще слишком рано отказываться от поисков, даже если вам они кажутся бесперспективными», — объявила Эмили. «Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы должны проверять все досконально. Фил, что еще тебе удалось выяснить на Незе?» Фил вынул изо рта зубочистку. «Я снова прошел по всем близлежащим домам». Он заглянул в маленькую записную книжку в черном переплете. «Супруги Симпсоны в ту ночь поехали развлечься, оставив детей с приходящей няней. И эта няня, девушка по имени Люси Ангус, пришла в их дом со своим дружком, чтобы немного повеселиться до прихода хозяев. Когда я прижал ее, память у нее прояснилась, и она вспомнила, что слышала звук мотора примерно в половине 11 в пятницу вечером». Раздался поощрительный гул, на фоне которого прозвучал вопрос Эмили. «Насколько законно получены эти показания, и что значит прижал ее?» «Я ее не гипнотизировал, если вы это имеете в виду», — с улыбкой ответил Фил. «Просто она сходила на кухню и попила воды». «Понятно, почему ее вдруг одолела жажда», — зажал кто-то из мужчин. «Молчать!» — рявкнула Эмили. «Продолжай, Фил». Она слышала звук мотора. Время она запомнила, потому что кто-то изо всех сил давил на газ, а когда она выглянула в дверь на шум, ничего не разглядела. «Не увидела никаких огней», — сказала она. «Это была лодка?» — спросила Эмили. «Да, если судить по направлению, откуда доносился звук. Она говорит, что это, скорее всего, была лодка». «Ну так займись этим», — велела Эмили. «Сходи на пристань. Побывай во всех бухтах от Харвича до Клактона. Проверь всех, кто нанимает суда, у кого есть сараи, мостки, сады, выходящие к воде, тех, кто мог хоть как-то пересекаться с Кураши. Если кто-то пользовался лодкой в ту ночь, должен же найтись и тот, кто это слышал или может подтвердить документально. Фрэнк, что ты выяснил насчет ключа, найденного в комнате Кураши?» «Сейф Барклис-банка», — прозвучало в ответ, — «в Клактоне». «Когда я туда приехал, время доступа к сейфам уже закончилось, поэтому завтра утром, как только они начнут работать, я заберу из сейфа все, что там есть». «Отлично», — одобрительно кивнула Эмили. «Итак, двинемся дальше». И она принялась объяснять присутствующим детективам их задачи на следующий день. «Главное задание — найти Фахда Кумара. Разыщите этого парня», — настоятельно требовала Эмили. «И немедленно, черт возьми, пока он не сделал ноги. Вам понятно?» Вторая по важности задача, обозначенная руководителем группы, — попытаться уничтожить алиби Мухананда. Когда Эмили высказала предложение, как это сделать, послышалось несколько удивленных возгласов, но она пропустила их мимо ушей. Полицейскому детективу по имени Дуг Троттер она приказала найти среди соседей Ракина Хана кого угодно, кто подтвердил бы, что ночью в пятницу этот азиат был не с Муханандом Маликом, а с кем-то другим. Барбара внимательно следила за ней. Эмили была здесь на своем месте, ее отличала непоколебимая уверенность, которая красноречивее любых слов объясняла, почему Эмили Барлоу занимает такую ответственную должность в столь молодом возрасте. Барбара вспомнила свое последнее расследование, и ей стало не по себе от того, как мало общего у нее с блистательным руководителем следственной группы. Раздав задание, выслушав и обсудив предложения и уточнения, Эмили закончила совещание, и пока детективы расходились, она опустошила на треть бутылку с водой и пошла к Барбаре. «Ну?» Она вопросительно посмотрела на подругу. «Как все прошло?» «Мухананд пока не угрожал, но он уперся, что это убийство на расовой почве — старая песня. «А меня все-таки не оставляют сомнения», — задумчиво произнесла Барбара. «Вдруг он прав?» Она рассказала Эмили о том, что случилось на ее глазах с двумя мальчиками по дороге на пирс в этот день. «Да что ты нашла тут общего, черт возьми!» — взбесилась Эмили, выслушав. «Что общего между этим происшествием и проволокой-растяжкой?» «Я ни на чем не настаиваю», — сказала Барбара. «Я только хочу сказать, что расовый мотив вполне возможно присутствовал, даже если убийство было заранее спланировано. Быть может, причину преступления следует искать в национальных традициях, в их различиях?» Было видно, что Барбара озадачила Эмили, которая хоть и смотрела на исписанную доску, но мысли ее явно витали где-то в другом месте. Обдумав, Эмили спросила: «И кого ты сейчас разрабатываешь?» «Видишь ли, Тео Шоу носит золотой браслет не просто так. Между ним и этой девушкой из семейства Маликов существуют какие-то отношения. Если это так, то какие чувства могло вызвать у него ее предстоящее замужество? Этот обычный для мусульман брак по договоренности, мог ли он просто отступиться? А Армстронг? Его работу отдали другому. Почему? Потому что так у них принято — укреплять семейный бизнес. Ну а если он уволен незаслуженно, так почему бы ему не начать действовать, чтобы восстановить справедливость? Как он ее понимает?» Алиби Армстронга проверяется, причем основательно и с пристрастием. Тесть и теща подтвердили его слова. Я сама с ними разговаривала. Хорошо, а почему бы им и не подтвердить? Ведь он муж их дочери, кормилец. И чего ради они станут говорить то, из-за чего их собственная дочь может оказаться на улице? «Подтверждение — это подтверждение», — возразила Эмили. «Но не в случае с Муханандом?» — спросила Барбара. «У него тоже есть алиби, но ведь ты ему не веришь». «Мне что, по-твоему, пытать тестя и тещу Армстронга, выбивая из них правдивые показания?» — воскликнула Эмили. «Они родственники, и их подтверждение немногого стоит. Мухананд не родня Ракину хану, верно? Почему ты думаешь, что хан врал? Какой ему смысл? Они все горой стоят друг за друга. Можно сказать, все они сейчас одно целое. Логики этому утверждению явно не хватало. Если они одно целое, то зачем одному убивать другого?» Эмили допила остатки воды и метнула пустую бутылку в мусорную корзину. «Эм!» — обратилась к ней Барбара, не дождавшись ответа. «Здесь нет логики. Либо они одно целое, а это значит, что убийцей Кураши навряд ли был азиат, либо они не одно целое, и в этом случае хан мог врать в поддержку Мухананда Малика. Это, как мне кажется, взаимно исключаемые условия». «Да это все ерунда», — прервала ее Эмили. «Я не рассуждаю логически, а действую на уровне инстинкта, как собака. Что-то где-то воняет, и мне надо найти, что и где. И если нюх ведет меня в азиатскую общину, я должна доверять своему носу. Согласна?» Барбара безоговорочно была согласна. Ведь именно Эмили руководила расследованием, но Барбару не покидало беспокойство, по всей вероятности, тоже инстинктивное, как и у Эмили. «Ну что ж», — несколько принужденно произнесла Барбара. «Ты начальник». Эмили смотрела куда-то мимо нее. «Правильно», — согласилась она.